середине декабря была еще одна чудесная встреча, когда его вызвали в штаб дивизии, и затем он гулял с ней морозной ночью несколько часов. Мела, крутила свирепая поземка, в отдалении размеренно била корпусная артиллерия, из темноты время от времени слышались окрики часовых. Трижды заснеженную степь вокруг ярко освещали сабы, сбрасываемые немецкими самолетами, и он видел рядом ее пунцовое от мороза прекрасное лицо. Саб — светящая авиационная бомба, предназначенная для освещения местности. Она была в валенках и в полушубке поверх ватного костюма, а он, являвшийся перед тем к начальству, в шинели и в сапогах. Чтобы не замерзнуть, они непрерывно ходили и даже грелись пробежками. И все же он продрог до костей, но был счастлив как никогда. В конце этого сказочного, так запомнившегося ему свидания, она предложила, если позволят обстоятельства, встретить Новый год вместе. Эта идея захватила его. По счастью, полк вывели во второй эшелон, и все складывалось как нельзя благоприятно. Он понимал, ей легче отлучиться, чем ему оставить на ночь роту. Вместе с ординарцем он вылизал земляночку и выпросил на эти сутки у других ротных лучшую в полку табуретку и вполне приличный несамодельный стул. Как раз в это время один из офицеров, ездивший с машиной в дальнюю за сотню километров командировку, привез заодно с севера три елки. По приказанию командира полка их роздали по веточке во все землянки и блиндажи, и ему досталась небольшая, короткая, но густая, пахучая лапа. Поставленная на крохотном самодельном столике под журнальным портретом верховного главнокомандующего, она стала главным и редкостным украшением. В безлесной степи, вблизи от передовой, о елке можно было только мечтать. 31 декабря с сержантом из его роты, ехавшим по делу в штаб дивизии, он отправил переводчице только что врученную ему посылочку — подарок от тружеников тыла, флакон духов, шерстяные варежки и пачку печенья. Внутрь вложил торжественно-шутливое приглашение, написанное высоким штилем. В самом конце предложил, если она пожелает, его верный оруженосец — имелся в виду сержант, будет ее сопровождать. День минул, и, томясь ожиданием, он то и дело выходил из землянки и всматривался в темноту в том направлении, откуда они должны были появиться. Он ни разу не звонил ей в дивизию, зная, что разговоры могут слушать, и от нечего делать слушают телефонисты, и никак не желал делать сокровенное, дорогое достоянием чужих ушей. В 11:00, однако, не выдержав, он соединился через полк с дивизионным коммутатором и, не зная номера, назвал фамилию майора, ее начальника, к которому он с самого начала, без каких-либо к тому оснований, ее ревновал. Ответил чей-то юношеский тенор, но там, в штабном блиндаже, было весело, возможно, уже выпивали, звучали оживленные голоса, в том числе и женские. Он попросил майора, но когда тот подошел, сразу положил трубку. Ему ясно показалось, что среди других он расслышал и ее радостный голос. От обиды и огорчения он чуть не закричал. Это было настолько чудовищно неожиданным, что, немного погодя, утешая себя, он подумал, что от штаба дивизии до его землянки каких-нибудь 5 километров — и за полтора с лишним часа она еще вполне может успеть, особенно в сопровождении сержанта.